448. Сентябрь 17. Не нужно бояться сочетания нежелательных условий. Их волну можно разрезать острием сосредоточенной воли, разрушить ее астральные основания. Явление страха не дает напряжения огненного, столь нужного для успешного завершения процесса уничтожения явления нежелательного. В сознании силы и спокойствия напрягается волей огонь, и луч уничтожения посылается в пространство. Так разрушаются темные махинации и хитросплетения. Даже одно лишь направленное острие смутит нападающего и парализует его злобную энергию. Но спокойствие и равновесие, или равновесие и спокойствие, должно быть всегда формой уявления мощи луча поражающего. Будем сегодня говорить о средствах защиты и поражения. Три указанных луча являются светом и благословением для друзей и сторонников светлого стана. Но для врагов каждый луч — это меч, это молния поражающая. Защитные свойства психической энергии возрастают по мере роста огней и накопления кристалла всеначальной энергии. Бесполезен меч в руках не умеющего им пользоваться. Не нужен щит руке, не умеющей его держать. К чему лук стрелку неискусному? Оружие света хорошо в твердой, умелой и опытной руке. Мысль огненная не знает ни преград, ни препятствий. Кто и что может противостать ей, если послана она сердцем, слитым с мощью владыки? Условия и люди беззащитны против луча. Условия, потому что, будучи комбинацией стихий, воли не имеют, инертны по существу, являются лишь следствием слабых, обычно нецелеустремленных человеческих действий. И, кроме того, их астральная сущность, форма или основание, открыта и совершенно беззащитна для мысли, направленной для их уничтожения. Что касается людей, то их беззащитность даже темненьких и сереньких основано на их полном невежестве и отрицании невидимой мощи человека и силы мысли. Лишь темные служители известных степеней сознательно пользуются ею, и с ними борьба труднее. Но и они не в силах противостать мощи сознания, действующего в луче владыки. Осознание себя слитым с огненной мощью владыки делает лученосца совершенно неуязвимым для темных нападений. Бессильна тьма, воинствующая против носителя камня. Значит, первое условие защиты и нападения — это ярое сознание себя, слитое воедино со светом учителя. Слияние сознания уже само по себе есть щит непрободаемый. Второе условие успеха заключается в том, что надо осознать до конца, что тьма не субстациональна, а потому не может бороться со светом. Как темнота не может ничего противопоставить лучу, рассеивающего ее свет. Бессильна тьма против света. Стоит только направить луч его в самую ее гущу. Сила тьмы лишь в том, что часто светляки не могут дать ни пламени, ни света достаточно яркого, чтобы осветить окружающий мрак. Часто страх, боязнь, неуверенность, сомнения, колебания, раздражение и прочие пожиратели тушат и без того слабое пламя. И тогда побеждает, торжествует тьма. Торжествует не по силе своей, но по недостатку света из того, кто хотел против нее выступать. Ярое осознание силы своей, удестеренной силой владыки, ярое знание того, что по самой сущности своей бессильна тьма против света, дает в руки носителя его оружия непобедимы. Потому говорю, стройте твердыню духа своего прочным. Карточный домик разлетится от первого дуновения ветра, и вихрь развеет его. Построение на мне есть непоколебимое и нерушимое основание цитадели духа. И вся тьма земная и потусторонняя не в силах ее поколебать. Тьма не имеет субстанции, ибо она есть лишь отсутствие света. Тьма не имеет корней в космосе, будучи частным случаем своего временного проявления только на нашей планете. Хаос не есть тьма, но материал для творческих сил света. Не имея корней и основания в космическом творении, она является фантомом, призраком, страшным кошмаром, возникающим и утверждающимся там, где наблюдается отсутствие света. Люди, отрицающие свет в себе, люди, не признающие иерархию света, тьме служат, и тьму умножают сознанием своим. Тьма сильна невежественным сознанием двуногих. Отрицатели света — прислужники тьмы. Но осознающий мощь света непобедимое оружие имеет и непрободаемый доспех. Огненному, разящему лучу архата тьма не имеет ничего, чтобы противопоставить. Потому слабые, беззащитные отшельники и подвижники оказывались сильнее всех ухищрений станинских, если неугасимым светочем горел огонь их духа. Сила тьмы не в силе ее заключается, но в слабости противников ее. Потому утверждаю могучую, победную, неуязвимую огненную мощь духа, носителя камня.